Взятие снежного городка. Быть может, впервые за всю свою жизнь Василий Иванович писал легко и быстро, без трудных спадов и неудач, без мучительных сомнений. Картина, 4 аршина в длину и 2 в высоту, стояла на мольберте в верхнем зальце. Композиция была решена как-то сразу, и Василий Иванович работал теперь с наслаждением. Все было подвластно ему. Мастерство, вдохновение, порыв развернулись сейчас во всю силу. Братья все еще продолжали ездить по красноярским селам. Василий Иванович по-прежнему боялся что-нибудь упустить, всегда стремился подглядеть что-то новое. Однажды заехали в Торгошино, попытались уговорить молодежь построить городок. Да куда там? Отказались парни, они уже не умели ладить снежную крепость, не то что их деды. «Уходят традиции с годами», — сокрушался Василий Иванович. В Дрокино написал он как-то с натуры одного мужичка со смешной фамилией Нашивочников. Он был в собачьей дахе и в шапке с синим верхом. Таким и занял место в картине, сидя слева в санях, с искусно выгнутыми полозьями, замахнувшись кнутовищем. В Ладейках строили для Василия Ивановича настоящую крепость и штурмовали ее потом на гульбище. Суриков сам выбрал место и для игрища. Справа — изба, слева где-то за толпой угадывается Енисей, за ним красноярские холмы с пашнями в голубой, влажной весенней мглистости. Женские типы сибирячек, с которых Василий Иванович написал множество этюдов, воплотились в картине в каких-то сказочных русских красавиц. Милитрисы Кирбитьевны, румяные в ярких шубках, стоят они на дальнем плане, и среди общего веселого буйства что-то в них удивительно серьезное, трогательно застенчивое. Центральная фигура картины — казак, штурмующий городок. В нем Василий Иванович изобразил, ни в чем не отступив от натуры, Дмитрия Печника. Конь его вломился в снежную стену, комья снега летят из-под копыт, и глаз дико косится. А за всадником сомкнулся стоявший в два ряда молодой народ. Смеются, кричат, машут хворостинами. Только на воздухе написанные могут быть так отчетливы, так свежи лица, так убедительны движения. С отпрянувшего мальчишки свалилась шапка, еще теплая лежит на снегу. А снег, так же, как и в боярине Морозовой, обладает множеством оттенков, где-то справа желтоватый, слева сероватый, переходящий в голубизну. И, как всегда в пасмурный день, в слепящей цветовой игре снега угадывается невидимое за облаками солнце. А как насыщен колорит на открытом воздухе и до чего ярок! Кашева, крыта мохнатым тюменским ковром, и цветы на нем голубые, розовые, синие, большие, зеленые, перистые листья. Мохнатость ковра — фактура его особенно заметна в глубоких складках по углам кошевы, а яркость цветов веселит, радует глаз. В кошеве сидит Рачковская с приветливой своей улыбкой, на ней скунсовая накидка, и на фоне цветастого ковра великолепно отливает синевой мех ее муфты. Рядом с Рачковской молодая пышная попадья в горностаевом воротнике, а напротив — брат Саша. Он настолько выразителен в характере своем, что, пожалуй, среди общей массы лиц это уже портрет. К весне картина была закончена, и Василий Иванович показывал ее знакомым красноярцам. Однажды пришел к Суриковым 14-летний Дмитрий Каратанов, будущий известный художник-сибиряк. Он не раз заходил показывать свои работы. Василий Иванович любил беседовать с талантливым юношей, всегда находя достоинство в его еще неумелых рисунках. Ты работаешь с натуры. Это хорошо. Продолжай. Но надо учиться рисовать правильно. Василий Иванович достал из папки гравюру с изображением женской головы. Вот смотри, как правильно поставлены в лице нос, глаза. Научись правильно строить лица. Они беседовали 3 часа. Василий Иванович показывал мальчику свои итальянские этюды. Он всюду возил их с собой. А под конец подвел Дмитрия к новой картине. Мальчик был ошеломлен. Он долго в молчании рассматривал громадное полотно, едва умещавшееся в мастерской. Василий Иванович тоже молчал, задумавшись и приглядываясь к своей работе. Он каждый раз смотрел на нее по-новому. А потом сказал, словно самому себе: «Народное искусство — хрустально чистый родник. К нему и надо обращаться».